Отец во все время погони вот уже трое суток, как был все время на ногах, но обо сне, об отдыхе и думать не смел. Он как атаман, как голова шайки, больше всех заботился о том, как бы добычу не упустить, как бы в беду не попасть. И вот впереди, совсем недалеко, во тьме ночи блеснул яркий огонек. Радостно вздрогнул атаман. «Боярыня!» И тихо скомандовал. «Снимай паруса, садись в весла!» Зашевелились на челноках ребята. Проворно и умело убирали паруса, будили спящих и брались за весла. «Выпей перед началом дела!» — опять раздалась негромкая команда. Удальцы не заставили себя просить и, выкатив бочонки с вином, наполнили ковши и чарки золоченые, чокнулись, выпили, налили еще и это выпили, налили еще и опять выпили. Топоры, кистени к поясам привесили, взялись за весла и начали грести к огоньку сильно, дружно и бесшумно. Ныряя по волнам, быстро понеслись струги. Боярыня стояла на якорях. Место здесь было глубокое. Видно, купец Лыков побоялся вести свою посудину в такую непогодь да темень. Боялся на мель наскочить, об камень разбиться. Первым подлетел к боярыне Тятькин струк. За ним бесшумно подплыли остальные. Условились, как начин делать, разъехались. Две лодки с кормы и по две с бортов. Тихо на боярыне. Высоко на мачте мигает огонек фонаря, только волны яростно хлещут в крутые бока судна. Спал, видимо, купец с челядью своей и гостей не ждал. По рулю бесшумно один за одним полезли на судно ушкуйники. Труднее было взобраться с борту. Кинул Тятька на борт веревку с железным крюком, зацепился за что-то крюк, подергали крепко. Полез по веревке Аниска Сыч. Крюк сорвался, Аниска в воду, молча вытащили его. К смоляному боку боярыни прислонился брюхом Гришка Аркан, шепчет сопливому: «Лезь!» Подсадили сопливого, взобрался он на горб Аркану, потом на плечи ногами встал, мычит: «Не достать! На голову залезай, черт!» Встал сопливый ногами на Гришкину голову, накренилась лодка на один бок, зачерпнула бортом воды, подломился Гришка, оба в воду грузно шлепнулись. И этих вытащили. По Тятькиному горбу взобрался на судно легкий на ногу Афонька Копыл, закрепил веревку, тогда и отец полез. К тому времени на барже шум поднялся. Первым проснулся купец Лыков. Чуткий был сон у старого пса, и во сне он стерег добро свое. В подштаниках, в широкой пасконной рубахе до колен, выбежал он из каюты, богатырь-мужик, росту высоченного, в плечах сажень. В одной руке пистолет длинный наготове держит, в другой — фонарь. Из трюмов приказчики купцов и дослужилые люди на зов хозяйские выбегают. В руках у кого копье с железным наконечником, у кого топор, у кого ружье кремневое. Увидал купец голову Тятькину, что лез из-за борта, да и кричит громовым голосом: «Свят, свят, свят, что за люди?» Захохотал отец так, что мороз подрал по коже и купца, и людей его. «Гости, гости!» Не успел Тятька на борт взлезть, как подлетел приказчик купцов, да как его топором хватит, Тятька с раздробленной башкой полетел назад в лодку. «Атамана зарубили!» — диким голосом заорал Гордей и проснулся. Старик хохол сквозь сон услыхал крик Гордеев и, схватившись за кинжал, вскочил на ноги. Гордей рассказал ему свой страшный сон. Старик поплотнее закутался в шелковый халат, и скоро громкое сопение и храп убедили, что он уснул. Гордей пошел к матери. Ветер шумел с прежней силой, не переставая лил дождь. Внизу во тьме с шумом катились и плескались в скалы могучие волны. Низко-низко неслись черные лохматые тучи. Утро было серое, холодное. Вечером воротилась шайка с богатой добычей. Отец Гордея был зарублен.